Глава 24. Сокровище Таури. Поняв, что прогулка обернулась списком неотложных дел, Элли вернулась на свой этаж. Зашла в кабинет графа, загрузила Берта хозяйственными книгами и устроилась в своей рабочей комнате. «Беата, я видела, как служанки баронессы мелькали следом за нами. Сходи, узнай, что они вынюхивали. Да, и закажи 3 новых одеяла в походный домик. По 3-му комплекту белья и подушки. Видела, где их делают?» «Да, миледи. Заодно поближе познакомишься с женщинами. Возьми им сладкие угощения для них и для их детишек». Подождав, когда Беата удалится, Элли повернулась к другу. «Ну что, Берт, чем порадуешь?» «Пока ничем. Сплетни о тебе навалом. Теперь, как я понимаю, будет еще больше». «Наверняка. Как мы с тобой заранее решили, так я и поступила. Кстати, имей в виду, мой бывший учитель и огневик сэр Эльвар умеет отличать правду от лжи». Парень присвистнул. «Раскусил?» «Угу. Пришлось рассказать неприкрытую правду». «А он что?» «Подавлен. Как поступить дальше, не знаю. Не хочешь у него немного поучиться?» Берт пожал плечами. «Не нравится мне здесь». Приняв независимый вид, он поморщился. «Народу много, нет простора. Люди раздражают». «Мы тут всего 2-й день». Элли с тревогой посмотрела на друга. Она и предположить не могла, что вольный образ жизни так глубоко въелся в него. «Может, тебе переселиться в домик?» «Может. Пока потерплю. Мы тут все-таки делом заняты». «Ладно, мне надо работать. Ты куда пойдешь? «Мыльня мне ваша понравилась. Схожу косточки в бассейне погрею, а то в казарме прохладно». И, игнорируя напряженный взгляд Томки, насвистывая, удалился, оставив ее одну. До ужина Элли сидела, просматривая расходы, закупки. Отметила для себя, что мистер Дюше на днях затеял новое дело, на которое потребовалась немалая сумма денег. Ситуация складывалась интересная. Закупки для мастеров со дня смерти графа делали в долг. Новое дело мистера Дюше было оплачено доходами, поступившими в этот период. «Вот и первый несун», — печально подумала девушка. «Что делать? Самой разбираться в его махинациях или ждать королевского чиновника и не вмешиваться пока ни во что?» Наутро все осторожные мысли о щекотливой ситуации с управляющим разбились под обстоятельствами. Элли забыла вернуть книгу в рабочий кабинет, куда имел право доступа мистер Дюше для того, чтобы делать записи, поэтому неприятный разговор произошел неожиданно для нее. «Миледи, вы не могли бы вернуть книгу? Мне необходимо работать». Довольно вежливо, но с прорывающимся раздражением, произнес управляющий. «Да, конечно, тем более у меня есть к вам пару вопросов». Она бы смолчала, но когда-то Дюше ей без конца улыбался и из кожи вон лез, чтобы угодить, а тут едва соблюдал формальную вежливость. «С удовольствием отвечу вам». И опять слова были произнесены те, что полагаются. Но тон и весь вид Дюше кричал о том, что он крайне недоволен задержкой и вмешательством. В результате короткого разговора, где управляющий выдавил из себя информацию об открытии большой маслодельни, а Элли поставила под сомнение существование нового производства, подтверждая фактами, что молоко как и возилось, так и продолжает возиться на продажу туда же, куда доставлялось многие годы, расстались они неприятелями. Что делать дальше, Элли не знала. По уму нужно одномоментно избавляться от человека, потерявшего доверие. Но кого поставить на его место? Дюше заведует многими направлениями в хозяйстве Таури. В руках у Элли должна быть власть, чтобы суметь перекинуть все торговые нити на новое доверенное лицо, которого у нее нет. Как же не вовремя все. И теперь очевидно, что она приобрела политического противника в нелегкое для себя время. Вчера она это предполагала теоретически, а сегодня получила наглядное подтверждение. Как же ей не хватает выдержки и опыта. Ведь догадывалась, что так может получиться. И все равно поддалась эмоциям. А еще почувствовала разницу между управлением людьми с авторитетом и поддержкой Таури за спиной. И когда ее ни во что не ставят, как это явно дал прочувствовать сейчас мистер Дюше. Чуть не плача от досады и бессилия, Элли сжала кулаки и начала подготовку к приему посетителей. Она все-таки надеялась, что управляющий поосторожничает, не пойдет на открытое противостояние с ней. И сказав, что это недоразумение, будет находиться сейчас рядом, выдавая деньги на накопившиеся нужды. Увы, ей пришлось сидеть и позориться, отказывая всем в решении накопившихся проблем. Или расплачиваться своими заработанными на кристаллах деньгами. Куда я влезла? Чтобы здесь удержаться, надо быть кремень-бабой. Оно мне надо. Немного поругав себя и оценив степень своей самонадеянности, которая излишне разрослась за время самостоятельного проживания, Элия приняла решение. Раз у нее не хватает сил наступать, то надо хотя бы попробовать удержать сегодняшние позиции. Для этого ей следует продолжать решать текущие вопросы. Глубоко вздохнув, Элия погрузилась в магический мир камня и металла. Нашла сокровищницу графа, которую обнаружила еще до побега. Она находилась над комнатой, располагающейся за его спальней. Когда-то Элия сделала там гардеробную. Теперь она видела, что из комнаты ведет тайный ход, и выводит он на этаж слуг в помещение, в которое со служебного этажа не попасть. «Так-с, денежка есть, это прекрасно. Теперь посмотрим защиту». Собрав голема, до сих пор валявшегося кучей камней в малой обеденной зале, и, смотря его глазами, она подвела его к кабинету, провела в спальню. «Нет, не получится». Элия задумалась. Потом выскочила в коридор. Там никого не было. Правила соблюдались неукоснительно. Граф не любил мельчишащих слуг, поэтому, никого не встретив, она помчалась вниз вылавливать кого-то из мелочи. Дожидаться Горина и действовать через него у нее сейчас не хватало терпения. «И, малышка, ты здесь работаешь?» — удивилась миледи, выбегающая из кухни девочки. «Ой!» — малявка неумело поклонилась. «Я к отцу бегала». «Ты, наверное, всех знаешь. Можешь ли выполнить мое поручение?» «Да, миледи, всех знаю. А что нужно?» Пытаясь подражать взрослым, малышка сложила руки на животе, как почтенная миссис. «Как тебя зовут?» «Ирис». «Ирис, мне нужен мой паш, его зовут Берт. Сможешь его найти и позвать?» «Да, я видела его во дворе», — обрадовалась девочка. «Тогда беги скорее». Ирис, не задерживаясь на церемонии, действительно побежала. Элья, надеясь на ее расторопность, осталась внизу, поджидая парня, который вправду был недалеко, и пришел сразу, сердито подгоняемый маленькой посланницей. Это выглядело так забавно, что миледи рассмеялась. Берт замер. С момента смерти Эрика Элия впервые выказала радость. «Вот, миледи, больше ничего не нужно?» — деловито спросила девчушка. «Как же не нужно? Сходишь на кухню, к нашему мастеру сладости и скажешь, что ты мне очень помогла, и графиня велела угостить тебя вкусняшками. Справишься?» Эрис расцвела и, уже убегая, крикнула. «Справлюсь, миледи, обязательно справлюсь!» «Что случилось?» — немного волнуясь, спросил Берт. «Берти, прямо сейчас возьми из нашего тайничка разного цвета глаза голема. Будем пробовать видеть ими магические ловушки. Подробности потом. Поторопись, жду в кабинете графа». Парень выдохнул, подозрительно посмотрел на подругу и поспешил выполнять поручение. Элья, возвращаясь, обдумывала, как ей подобраться к своему наследству. Поступок управляющего и его вызов очень наглядно обрисовали ей, что будущего у графства нет. И раньше-то она не верила, что приедет матерый королевский поверенный, вздрючит расслабившихся служащих, пообрубает потянувшиеся к деньгам загребущие ручки, да сам будет вести дела честно, умно и справедливо. Уж насколько Дюше казался успешным, приличным человеком. А поди ж ты, не удержался от воровства. Но все, что собирал граф столетиями, она им не отдаст. Предателя. Мысли скакали одна за другой. Сколыхнулась обида за земли, живущих на них людей, за пестовавшиеся десятилетиями хозяйства, элитные породы коров, овец. Даже к птице здесь был профессиональный подход, передающийся из поколения в поколение знания по работе с редкими породами животных, специально подобранный корм, пастбища. Все это при неумелом финансировании будет погублено. Не все работы приносят в столь сложно организованном хозяйстве прямой доход, но Таури вкладывался в эксперименты, исследования и дожидался лучших результатов. Он сам взрастил систему успешного животноводства. А эти налетят, все растащут, начнут экономить, чтобы выправить ситуацию, и окончательно все загубят. Пока не прибежал Берт, Элли накручивала себя, обрисовывая удручающие картины будущего. Если такой умный, весьма в меру, как оказалось, порядочный Дюше уже зажимает мастеров и начал работать на свой карман, то чего ждать от других? «Ну, чего ты задумала?» Берт появился в дверях кабинета, словно из ниоткуда, пользуясь навыками улицы. «Бертик, миленький, только ты не думай обо мне плохо, но я хочу забрать себе все накопления графа», — прошептала подруга. «Обалдеть!» — коротко прокомментировал парень. «Что случилось-то, хоть объясни? С чего вдруг засуетилась?» «Времени мало. Давай кристаллы. Буду высматривать магическую защиту. Она наверняка мощная, если граф ее сам ставил. Чтоб ты не мучился, говорю коротко. Я подловила честнейшего и многоуважаемого управляющего на воровстве. И знаешь что?» «Что?» «Он плевать на меня хотел». «Так и ты на него плюнь». «Я бы с радостью. Но ко мне обращаются мастера, надеясь, что решу скопившиеся проблемы. А этот гад оставил меня без денег. Все доходы стекаются к нему. С должности его никто не снимал, а я для него невнятная личность». «Ну так сними его», — фыркнул парень. «Берти, ты дурак?» — возмутилась Элия. А Берт с удивлением посмотрел на подругу, чем уже ее удивил. «Эй, ты чего?» — она слегка толкнула его в плечо. «Назови меня еще раз дураком», — неожиданно попросил он. «Ты не заболел?» — обеспокоилась Миледи, позабыв, что торопилась. «Тебе что, сложно?» Мгновенно раздражился парень и сразу сдулся. Ничего не понимая, Эля повторила. «Дурак». «Спасибо», — задумчиво ответил друг. Эля готова была заплакать. «Ну что еще случилось? Что с младшим?» «Знаешь, ведь ты впервые в раздражении назвала меня дураком, и это было неприятно, обидно. А что ты чувствуешь, когда я тебя обзываю?» «Берти, сейчас не время». Но, увидев, что он закипает, решила объясниться. «Ну хорошо». Набрав в грудь воздуха, смиряя свое раздражение, согласилась Элья. «Я привыкла. Но это ранит. Выказываемая злость и раздражение сами по себе заставляют внутри все сжиматься. А когда еще и обзываешься, то...» «Я понял». Он как-то по-новому, взрослее, посмотрел на нее. Огромнейший замок, множество людей, воспринимающих Томку не как девчонку, а как особу, способную изменить их дальнейшую жизнь, сплетни по этому поводу, зарождающиеся споры. Все это показалось ему тяжелейшим грузом, который сейчас тащит подруга. А ведь это он настаивал, чтобы она ввязалась в отстаивание своего имени. И оказалось, что он плохо себе представлял, как это трудно. «Прости меня. Я постараюсь держать свой поганый язык в узде», — произнес он, опустив глаза. «Это было бы здорово», — Элли растерялась. «Но давай работать. Я хочу, чтобы ты поискал огненные ловушки. Граф был огневик. Может, что увидишь?» «А где?» «Вон там, где хранится одежда, в левом углу есть потайная дверь. Давай-давай, пошевеливайся, миленький, времени совсем нет». Буквально через пару минут возбужденный Берт вернулся. «Ну, я тебе скажу, и силен был твой Таури. Если не знать, как туда сунуться, шарахнет так, что Фердинанд на троне подпрыгнет». «А где? У двери?» «Магией прикрыто все. От самого входа плетение идет наверх, окутывает стены, потолок. Не подберешься. Еще мне показалось, что там есть другой вид магии, но мне не разглядеть». «Да. Ладно, сиди тут, изображай работу. Я пошла через кристалл смотреть». Трудности в просмотре через кристаллы заключались для Эли в том, что просто поднести заряженные камни глазам и воспользоваться ими она не могла. Приходилось выполнять привычный ряд действий. Собрать голема, поставить ему глаза и уже через него наблюдать. Живописная картина предстала бы наблюдающему. Девушка, а перед ней низенький каменный человечек, созданный ею, и они на пару как будто тщательно высматривают на стене дырочки или изъяны, а может, царапинки. Элья меняла кристаллы и через голема увидела огневую силу. Сумела определить наличие ловушек механического типа на крутой лестнице. И заметила, что в самом хранилище тоже были подготовлены сюрпризы для грабителей. Как их отключать, догадаться сразу не было никакой возможности. Да какое там сразу? На это могли уйти годы. Вернувшись в кабинет, она угрюмо покачала головой. «Успокаивает одно. Они тоже не доберутся». Элли помолчала, задумчиво уставившись на полке с коллекцией минералов. «Во всяком случае, не сразу», — тяжело вздохнула она. «Придется раскошеливаться и выполнять свои обязанности в навязанных душе условиях». «Погоди, расскажи, что ты видела», — сердито перебил Берт, которому по сердцу резало упадническое настроение подруги. «То же, что и ты. Сплошные огневые заклинания. Но даже если их обезопасить, то там еще понапихано в ступеньках, стенах сложное устройство. Типа наступил не туда, без ноги остался. Коснулся поручня, голова долой. Как он туда сам ходил, не могу себе представить. Но ведь ходил, и часто. Может, есть другой вход? Ты забыл? Камень — моя стихия. Нет туда другого входа. Он шел через ловушки. Ну, огонь жестом руки успокоил бы, а вот остальную пакость. Еще раз, где помимо огня есть ловушки? Берт, бесполезно. С механическими я бы со временем разобралась, но не сейчас. Томка, ответь. Не жди, пока я тебя козой обзову. Ты неисправим. Ну хорошо, слушай. Напротив двери спрятано что-то узкое. Наверное, неправильно откроешь, и оно активируется. Далее под ступенями. Надо смотреть внимательнее. То ли активаторы для других ловушек, то ли выскакивает что-то и пронзает ступни. В стенах с некоторым промежутком на лестнице скрыты механизмы, и я не поняла, для чего они. Далее, само хранилище тоже напичкано разными устройствами. Я поняла только про одно из них. Если просто войти, то сверху опустится решетка. «Где там наверху решетка разместится?» «Там, выше», — начала объяснять Элья и махнула рукой. «Сложно все. Хранилище сделано под основанием одной из башен. В общем, есть место. Слушаешь дальше?» «Валяй». «Так вот, из этой стены...» Элья ткнула в сторону коридора. «Выскакивает то лезвие, то шипы». «А эти стены?» Берт обрисовал три оставшиеся. «Ну, это, получается, наружные, в ней ничего не запрятано. Эти тоже пустые, но не забывай про огонь. Эти заклинания на всех стенах и даже на потолке». Парень довольно улыбнулся. «Ты чего улыбишься?» «Потому что коза ты, Томка, как есть милая глупая козочка», — ласково проговорил друг. Ничего не понимающая Элли не знала, как реагировать, улыбнуться или лучше по голове наглецу настучать. «Не понимаешь, да?» — вкрадчиво уточнил Берт. «А ты повтори, что сама перечислила. Стены». «Ну?» «Не ну, а стены, потолок, вход, лестница. Чего не хватает?» Парень пальцем ткнул вниз. «Пол?» «Так, умничка, теперь вспомни, кто ты у нас». «Графиня Таури». «Ты не графиня, ты балда!» — взорвался Берт. «То есть маг земли. Так чего ты сидишь? Иди сделай дырку, подставляй мешок, подсыпающиеся деньги, и не морочь мне голову». Элли раскрыла рот и захлопнула. Снова раскрыла, собираясь сказать, что ширина перекрытия почти метр, и ей его не пробить магически. Но ведь никто не говорит об огромном лазе. Можно тараканью дорожку сделать, и этого хватит. Она вскочила и побежала в гардеробную, потом, выругавшись, бросилась обратно и, вытащив из ящика стола несколько пустых мешочков, снова помчалась в закуток. Девушка замерла, определяя, где больше всего лежит золото над головой. Но пол в хранилище был завален им весь, и, больше не сомневаясь, начала проделывать дорожку наверх. Выходила быстрее, даже пошире, чем когда она прокладывала тонкие ходы из башни для подслушивания. Но оно и понятно. Все же она стала сильнее, и опыт какой-никакой у нее наработан. Как только она закончила, так сразу на лоб упала золотая монетка. Следом еще и еще, пока узковатый ход не забился вставшими поперек кругляшами. «Проблемка, однако», — прошептала она. Монет нападало немного, горстка полторы. Снова сосредоточившись, Илья, оставив нетронутым верх, стала стараться расширять низ, делая из ровного хода конусообразный. Монеты снова полетели вниз ручейком. Собрав приличную кучку, она закрыла ход и начала расфасовывать золотые по мешочкам. Выпало чуть больше 150 монет. Вложив по 30 штук в каждый кошель, она потащила их к столу, сунула все в ящик и, довольная, уселась за стол. «Держи». Элли протянула парню три золотых. «Никуда не влезли, потрать их или поменяй в городе на мелочь, а то тут одни желтенькие». Не удержалась и похвасталась она. Настроение у нее приподнялось. «Смотрю, все получилось. Ладно, пойду я пригляжу за Беатой, а то она такую деятельность развела. Хоть проконтролирую». «Берти, подумай, в чем золото носить будем?» «Я им...» — кивок в сторону. «Не хочу ничего оставлять». «Что б ты без меня делала?» — вздохнул соучастник по восстановлению справедливости и вышел. «Переживала бы и страдала». С грустной улыбкой посмотрела она ему вслед.